После расплавления железного слитка была создана толстая проволока. Проволоку снова нагрели, скрутили, как крендель, и удлинили. На поверхность наносили специальную обработку, повторяя такую операцию несколько раз. Хуу. Тан Сачу вытер пот со лба и посмотрел на результат. Тонкая, но длинная проволока была готова. Однако до цели Тан Сачу было далеко. Тан Сачу намеревался сделать проволоку как минимум в 3 раза тоньше. Он собирался оставить его в таком виде на день, чтобы сделать его жестким, а остальная работа будет сделана завтра. Что было тогда? Ему казалось, что кто-то тайком наблюдает за ним. Когда он на всякий случай обернулся, то увидел, что кто-то бежит за ним из глубины мастерской. Это был мальчик, который прятался на складе. Тан Чжоу не осмелился пойти за мальчиком. Ему самому было тяжело от настойчивых взглядов людей, поэтому он знал, что невнимательность в данном случае поможет. На следующий день Тан Сачу вернулся к работе после того, как принес продукты на склад, где прятался мальчик. Пока он был занят работой, он почувствовал теплый взгляд. Мальчик, спрятавшийся на складе, тайно наблюдает за ним. Тан Сачу продолжал работу, не обращая на мальчика никакого внимания. Утомительная работа по скручиванию проволоки в десятки раз наподобие кренделя и повторному нагреву продолжалась в течение дня. Ху! Наконец, когда солнце зашло, была создана нить желаемой прочности и толщины. Нить толщиной всего в 3-4 волоска сматывали и клали на верстак. Он достаточно тонкий, чтобы быть неразличимым невооруженным глазом, но обладает превосходной прочностью и эластичностью. Это был кусок, который не мог легко сломаться. Тан Сачу удовлетворенно улыбнулся. Тан Сачу, который на мгновение оценил его работу, оглянулся. Мальчика, который ранее шпионил за ним, нигде не было видно. Тан Сачу направился на склад. Вся еда, поданная утром, была пустой. Собрав миски, Тан Сачу вошел в маленькую комнату рядом с мастерской. После простого ужина он заснул. Снаружи послышался стук. Было похоже, что кто-то рылся на кухне. Тан Сачу улыбнулся и заснул. Проснувшись утром, Тан Сачу не смог скрыть своего нелепого выражения. Это потому, что мальчик, который прятался на складе рядом с ним, спал, свернувшись калачиком. Он был мальчиком, который выглядел намного моложе, чем он думал. Его руки и ноги были опухшими, а вся одежда была разорвана, что доказывало, что мальчик был в плохом состоянии. К счастью, последние 2 дня он ел пищу, так что немного прибавил в весе на своей тощей коже. Но даже в этом случае ему едва удалось избежать кризиса голодной смерти. Тан Сачу на мгновение посмотрел на мальчика, а затем вышел. Приготовив простой завтрак, он положил остатки в спальню мальчика. Теперь ему нужно было закончить застежки. Он сел на верстак и соединил ниткой кованые пластины одну за другой. Это была работа, которая требовала ловкости. После утомительной работы глазом не моргнув, наконец соединил все кованые пластины. Работа была выполнена путем наложения кожи на готовую раму. После почти полдня работы он наконец получил пару наручных доспехов. На первый взгляд это была обычная салфетка со слоем кожи. Он подумал, что поступает слишком скромно, но потом покачал головой, потому что он знает, что на самом деле Пё Воль заботится о практичности. Тан Сачу обернул готовую броню на запястье тканью и вышел. Прежде чем покинуть дверь, он сказал человеку внутри дома: «Меня ненадолго не будет, так что, если ты голоден, иди поищи на кухне и поешь». Разумеется, ответа не последовало. В любом случае он не ожидал услышать это, поэтому он закрыл дверь и направился в гостевой дом, где остановился Пё Воль. Во время изготовления наручных доспехов он ни разу не вылез, да так, что солнце слепило глаза. Он давно не был на улице, но улицы Чэнду совсем не изменились. Наоборот, казалось, что посетителей стало больше, чем раньше. Тан Сачу с любопытством смотрел на людей. Потом он услышал голоса проходящих мимо людей. «Вы все еще не нашли его, я уверен, что он вошел в Чэнду, но после этого я не могу найти его местонахождение. Хе, это очень раздражает. Итак, как насчет отправки запроса клану Хао? Они легко смогут найти его. Вы забыли условия, которые дал нам клиент. Нам сказали, чтобы мы работали тайно. Я не могу доверять парням из клана Хао, потому что они такие хитрые. Хаэм», — говорили чарующая женщина с приподнятыми бровями и воин с мечом, похожим на бамбук, на поясе. Они продолжали говорить, не зная, что Тан Сачу был поблизости. Тан Сачу не обращал на них внимания. Это потому, что он хорошо знает, что бесполезное любопытство к Цзянху может только ускорить его кончину. Он усердно шел и добрался до гостевого дома, где остановился Пё Воль. Брат Пё Воль сидел на подоконнике на первом этаже гостевого дома. Пё Воль, который пил чай в одиночестве, посмотрел на него. Тан Сачу сел напротив него и положил наручные доспехи, завернутые в ткань. «Я закончил». Глава 95. Когда ткань развернули, появилась пара наручных доспехов. Форма была простой, но он мог сказать, что это была качественная работа. Пё Воль носил свои наручные доспехи, не говоря ни слова. Холодное прикосновение металла не чувствовалось из-за кожи. Пё Воль двигал руками взад-вперед в доспехах. Не было ощущения отчуждения или удушья. Было легко и удобно двигаться, как будто он был одет в шелковую одежду. Тан Сачу объяснил: в наручных доспехах не будет никаких неудобств при передвижении, а если вы используете свою внутреннюю энергию, то сможете легко блокировать любое количество оружия. Хорошо сделано. Это действительно приятно. Конечно, я приложил много усилий, чтобы сделать это. Когда Пё Воль казался удовлетворенным, Тан Сачу слегка улыбнулся. Самым счастливым моментом для мастера было, когда клиент остался доволен. Тем более, если клиент мог получить более 10% использования сделанной им работы. Если бы это был Пё Воль, он наверняка смог бы правильно использовать свою работу, в которую вложил столько усилий. Тан Сачу был доволен этим. «Что тебе еще надо?» «Ничего сейчас, возьми это». Тан Сачу вытащил из рук нитку и протянул ее Пё Волю. «Что это?» «Это остатки от изготовления наручных доспехов. Он очень эластичный и прочный, так что точно пригодится». Пё Воль получил нить. Владение нитью жнеца души не требовало никакой специальной нити. Однако, если у него есть такое оборудование, обязательно наступит день, когда оно пригодится. Пё Воль подтвердил прочность и эластичность нити. Как сказал Тан Сачу, казалось, что нить можно использовать в любое время. Сказал Пё Воль, завязывая нить за грудь: «Хороший, я буду использовать его с пользой». «Тогда ладно, я пойду вперед». «Ты уже уходишь?» «В доме незваный гость. Я пойду и проверю, что происходит». «Незваный клиент? Что-то такое. Я сейчас пойду». Тан Сачу слегка улыбнулась Пё Волю и вышла из гостевого дома. Пё Воль посмотрел на спину Тан Сачу, когда тот, не сказав ни слова, вышел за дверь. «Что было тогда? Ты хорошо его знаешь?» Сильный запах тела вместе с незнакомым голосом стимулировал чувство Пё Воля. Пё Воль обернулся и увидел женщину со стройным телом и чувственной внешностью, которая смотрела на него и улыбалась. Это была Йо Сульон, член Семи Звезд, рядом с Железным Гномом. Железный Гном свирепо смотрел на Пё Воля. Однако, возможно, из-за вчерашнего унижения, он не мог легко спровоцировать Пё Воля, и ему пришлось силой подавить свой гнев. Йо Сульон оставила Железного Гнома позади и села напротив Пё Воля. Затем она положила подбородок на ладонь и посмотрела на Пё Воль с глубоким выражением лица. В тот момент, когда она проявила интерес к Пё Волю, Железный Гном пришел в ярость. «Сестра, почему ты разговариваешь с кем-то вроде него? Заткнись, карлик. Какая разница, с кем я разговариваю? Ха, но, все в порядке, так что молчи». «Хорошо». Железный Гном мог только беспомощно ответить на резкие слова Йо Сульон Йо. В какой-то степени внешний вид Железного Гнома выглядел жалко. Любой мог видеть, что он влюблен в Йо Сульон. С другой стороны, Йо Сульон полностью игнорировала его, говоря, что она не интересуется Железным Гномом. Поскольку Железный Гном замолчал, Йо Сульон снова нежно посмотрела на Пё Воля. «Извините, что поднял так много шума. Что это? Ой, у вас вспыльчивый характер. Ты собираешься быть таким прямолинейным, даже если с тобой разговаривает такая красивая женщина, как я. Если ты собираешься продолжать говорить такие бесполезные вещи, уходи. У тебя очень грубый характер. Я прощаю тебя, потому что ты красивый. Недавно мы узнали, что вы удивительный человек. Я прошу прощения от имени этого гнома, который не узнал такого великого мастера». Йо Сульон обнажила свои белые зубы и слегка улыбнулась. Прошло уже несколько дней с тех пор, как Семь Звезд вошли в город. Этого времени было достаточно, чтобы они узнали о личности Пё Воля. За пределами Сычуани Пё Воль был почти неизвестен, но в городе он был знаменитостью. Просто воины не хотят упоминать его имя из-за страха. Однако остроконечное шило всегда вылезало из кармана, а если немного поосторожничать, услышать слухи о Пё Воль было несложно. «Ты действительно не веришь в такие ложные слухи, не так ли?» Хотя Железный Гном считал слухи ложными, Сахёгён, лидер Семи Звезд, считал, что слухи в какой-то степени верны. Это было потому, что он мог видеть явный страх на лицах воинов, с которыми разговаривал. Сахёгён призвал свою сестру и братьев быть особенно осторожными в общении с Пёволь. Причина, по которой семь звезд тайно вошли в Чэнду, заключалась в том, чтобы выполнить чью-то просьбу, а не вызвать конфликт. Для секты Мэй и секты Цинчэн было неожиданно запереть свои двери и прекратить свою внешнюю деятельность, но, с другой стороны, для них это также была возможность. Потому что, если бы эти две великие секты действовали, они не могли бы так свободно действовать в Чэнду. Йо Сульён с любопытством посмотрела на Пёволя. Она все еще не была полностью убеждена слухами, но даже если она верила им лишь наполовину, было ясно, что Пёволь был великим воином. Железный гном, стоявший прямо рядом с ней, хоть и был горбатым, но все равно был великим воином. И то, что Пёволь легко подчинил себе такого воина, доказывает, что слухи о нем в какой-то степени были правдой. Йо Сульён наклонилась ближе к Пёволь. «Не беспокойся об этом гноме, он совсем не годится, он отличается от тебя, хо-хо, ты шутишь, что ли? Мне было бы грустно, если бы ты обращался со мной так же, как с этим гномом». Йо Сульён расхохоталась. С каждым движением, которое она делала, ее большие груди сильно качались, заставляя железного гнома рядом с ней смотреть на нее с экстазом. Просто взглянув на железного гнома, можно было сказать, как сильно он тосковал по Йо Сульён. Но Йо Сульён не думала и не заботилась о нем так сильно, как он. «Если хочешь, я позволю тебе испытать, насколько я могу быть полезен. Как насчет этого, интересно? Хо-хо, ты тоже умеешь видеть людей». Улыбка Йо Сульён стала шире, а у железного гнома было несчастное выражение лица. «Этот ублюдок посмеет». Глаза железного дворфа были полны гнева, когда он смотрел на Пёволя. Если бы он мог убить человека одним лишь взглядом, он уже убил бы Пёволя десятки раз. Однако Пёволь не обратил внимания на его взгляд и спросил Йо Сульён: «Почему вы приехали в Чэнду?» «Я ищу кое-кого». «Кто? Хо-хо, хотите узнать секрет нашей группы? Я скажу тебе, когда ты присоединишься к семи звездам». «Спасибо, не надо». «Почему? Я тебе не нравлюсь». «Ты мне нравишься, но я думаю, что железный гном забьет меня до смерти, если я к тебе подойду». Пёволь ткнул кончиком подбородка в сторону железного гнома, а затем Йо Сульён расхохоталась. «Хо-хо, ты боишься этого карлика? Ты хорошо умеешь шутить. Можешь считать это шуткой, но не беспокой меня больше». «Почему? Я раздражаю?» «Да». Йо Сульён замерла, не ожидая слов Пёволя. Впервые с ней так обращались. Все мужчины старались как-то понравиться ей, но не было ни одного, кто бы так ее игнорировал. Пёволь встал со своего места и сказал: «Я не знаю, зачем вы приехали в Чэнду, но молчите. Не позволяй мне ввязываться в неприятные дела по пустякам. А если мне это не понравится, ты узнаешь тогда, как секта Цинчэн и мы оказалась в таком состоянии». Услышав слова Пёволя, Йо Сульён крепко сомкнула губы. Ее лицо было полно унижения. «Как ты смеешь так говорить с Йо Сульён?» Железный гном был в ярости и попытался напасть на Пёволя, но Йо Сульён подняла руку и остановила его. «Не горячись, идиот. Сестра, если ты и дальше будешь вмешиваться в мои дела, я не пойду с тобой. Я...» «О, хорошо», — железный дворф слабо ответил. Йо Сульён посмотрела на Пёволь, улыбаясь, как будто она не чувствовала себя униженной. «Хорошо, я буду иметь в виду ваши слова, но просто знайте одну вещь. Этот малыш отнюдь не легкомысленный. Настанет день, когда ты преклонишь колени у моих ног и будешь жаждать моей привязанности. Когда закончишь говорить, давай, я хочу немного тишины. Увидимся в следующий раз». Йо Сульён встала со своего места с чарующей улыбкой. Когда она ушла, в зале стало тихо. Пробормотал Пёволь, оставшийся один. «Она пришла сюда, чтобы испытать меня». Йо Сульён вела себя так, как будто Пёволь причинила ей боль, но Пёволю удалось увидеть сквозь ее маску. Йо Сульён блокировала вмешательство Пёволь, показывая, что она влюблена в Пёволя. Потому что ни один мужчина не станет мешать работе влюбленной в него женщины. Более того, само собой разумеется, была ли женщина такой же красивой, как Йо Сульён. Короче говоря, это означает, что все, что показал Йо Сульён, было тщательно просчитано. Она что-то замышляет. Посередине лба Пёволя виднелась небольшая складка. Он хотел как можно меньше вовлекаться в бесполезные дела. Так что в делах, не связанных с ним, он занимал позицию стороннего наблюдателя основательно. Но на этот раз он чувствовал, что этого не произойдет. Пёволь знал, что его интуиция очень хороша. В частности, чем больше это было связано с ним, тем более верным было его предчувствие. Пёволь подумал, что ему следует узнать больше о семи звездах. Хотя он хорошо знал воинов Сычуани из справочника боевых искусств Чэнду, он ничего не знал о воинах извне. Пёволь встал со своего места. Он вышел из гостевого дома и направился к улице, где фонари были окрашены в красный цвет. «Хо-хо, идите сюда, трое, я позабочусь о тебе, иди сюда, я отправлю тебя в рай». Это был квартал красных фонарей, где не умолкал смех проституток. Квартал красных фонарей был полон мужчин. Тем не менее, те, у кого были деньги получше, шли в бордель с удовольствием, а тем, кто был робким, приходилось торговаться с портье перед борделем. Квартал красных фонарей подогревал желание мужчин и соблазнение проституток. Однако стоило Пёволю появиться на улице, как нагретый воздух быстро остыл. «Какая, этот парень, ах, о боже!» Проститутки, высунувшиеся из окна, смотрели на нечеловеческую внешность Пёволя, глубоко загипнотизированные. «Какая, куда ты смотришь, эти суки, бля, это грязно!» Мужчины, которые внезапно потеряли внимание проституток к Пёволю, взорвались гневом. Однако они ничего не могли сделать против Пёволя. Они тоже это знали. Каким смертоносным был этот красивый мужчина. В Чэнду существование Пёволя ассоциировалось с самим страхом. Пёволь вошел в первый павильон «Водяные лилии», самый большой бордель в квартале красных фонарей. Когда вошел Пёволь, весь павильон «Водяных лилий» был в смятении. Большинство куртизанок боролись за то, чтобы войти в комнату Пёволя, а генеральный секретарь обливался потом. Другие потели по-другому. Это был Луджу из павильона «Водяных лилий». Зачем он пришел сюда? Вероятно, он пришел сюда, не зная, что это база клана Хао, верно? Лишь немногие знали, что павильон «Водяных лилий» был одной из баз клана Хао. В частности, об этом знали лишь несколько человек в Чэнду. Ради безопасности проституток основательно спряталась единственная, кто знал правду о подставе. Люджу подумал, что появление Пёволя было простым совпадением, и позвал куртизанку по имени Чо Хян. Чо Хян была самой популярной проституткой в павильоне «Водяных лилий» в эти дни. Мало того, что она красива внешне, так еще и полна игё, и если бы она хоть раз выпила, на нее бы влюбились сотни мужчин. Она также владела четырьмя искусствами два и была достойна называться лучшей куртизанкой в павильоне «Водяных лилий». Чо Хян склонила голову перед Люджу. «Ты звал меня, Луджу. Вы слышали, что прибыл человек по имени Пёволь. Из-за него гудел весь павильон «Водяных лилий». Все заняты разговорами о нем. Тебе следует позаботиться о человеке. Мне, но у меня сегодня забронирован столик для другого гостя. Передайте эту бронь другому ребенку. Тебе следует сосредоточиться на Пёволь. Узнайте о нем хотя бы еще что-нибудь о его цели, будущем образе действий, внутренних намерениях и прочем. Вот что ты должен сделать сегодня. Хорошо. Именно тогда Чо Хян осознал серьезность ситуации и кивнул. Я верю в тебя, Чо Хян. Просто оставь это мне. Я раскрою все его секреты, спрятанные в моем нижнем белье. Да, я доверяю только тебе. Не волнуйтесь. Чо Хян сделал уверенное выражение лица. Никто никогда не оставался с ней правым. Все изо всех сил пытались залезть к ней в юбку и невольно раскрывали все свои секреты. Этот человек теперь мой. Глава 96. Хун Юшин нахмурился. Вы имеете в виду, что он посетил павильон «Водяных лилий»? Когда? Полчаса назад. Но почему ты сообщаешь мне об этом сейчас? Я бежал так быстро, как только мог, мой лорд, объяснил генеральный секретарь павильона «Водяных лилий», обливаясь потом. Вы выяснили, зачем он пришел в павильон «Водяных лилий»? Я не уверен в этом. Но Чо Хян, лучшая куртизанка павильона «Водяных лилий», попала туда, так что скоро мы это узнаем. Надежен ли ребенок по имени Чо Хян? Она лучшая куртизанка в павильоне «Водяных лилий». Она от природы кокетлива и прошла специальную подготовку в штабе, поэтому на нее можно положиться. Хм. Хун Юшин нахмурился и вздохнул. Чо Хян была не только выдающейся красотой, но и отлично владела боевыми искусствами, поэтому она была талантливым человеком, которого уважал клан Хао. Раз поставили такого талантливого человека, то достаточно было довериться и ждать. Однако Хун Юшин не выдержал и встал со своего места. «Я пойду сам». «Хм, какая?» «Я собираюсь пойти прямо в павильон «Водяных лилий» и понаблюдать за ситуацией». Были моменты в его жизни, когда он испытывал странное чувство беспокойства. Так было и сейчас. Хун Юшина охватило странное тревожное чувство. Он немедленно покинул свою резиденцию и направился в павильон водяных лилий. «Ты здесь?» Лу Чжу был первым, кто поприветствовал его. «Что насчет него? Он сейчас в сливовой комнате. С ним имеет дело девушка по имени Чо Хян?» «Да, они много пили, так что я уверен, что они скоро напьются. Затем, когда Чо Хян воспользуется искусством соблазнения, он расскажет ей все, что знает. Искусство соблазнения – это техника, переданная клоуну Хао, и она совпадает с незамужним вином. Если и есть что-то еще, так это то, что он привлекает противников, максимизируя красоту и кокетливость пользователя. Чо Хян был особенно хорош в искусстве соблазнения. Выслушав объяснение, Юшин Хон кивнул. «Хорошо, я буду ждать здесь, так что, если что-то не так, немедленно сообщите об этом». «Хорошо». Лу Чжу глубоко склонила голову и попятилась. Хун Ишин, оставшись один, постучал пальцем по столу. «Зачем он пришел сюда? Неужели он действительно попал сюда случайно, не зная, что это место – база клана Хао?» На лице Хун Юшина появилось смущенное выражение. Он ждал, когда Лу Чжу вернется с хорошими новостями. Однако, даже прождав час и еще два часа, Лу Чжу не вернулся. В конце концов, он не спал всю ночь и встречал утро. Лу Чжу пошла в свою комнату с пустым выражением лица. «Что насчет него? Мне жаль. Как прошло? Благовония не вышли. Ты пострадал? Нет, это не то». Лицо Лу Чжу покраснело. Ее лицо было полно смущения. Это потому, что Чо Хян и ее напарник не прекратили ночную деятельность в сливовой комнате. Когда она послала ее соблазнить мужчину, она вместо этого влюбилась в него и всю ночь боролась с удовольствием. Когда она спросила измученного Чо Хинга, узнала ли она что-нибудь, она лишь беспомощно покачала головой. И она просто повторяла эти слова. «Он не человек». Люди Чо Хян вернулась в свою резиденцию и уснула. Она была истощена, потому что ее сильно мучил Пё Воль. Он был измотан тем, как сильно его мучил Пё Воль. «Мне жаль». Лу Чжу склонила голову. Хун Юшин внезапно встал. «Я пойду к нему. Веди меня». «Да, кажется, он пришел ко мне в гости. Пожалуйста, проводите меня в его комнату». «Ага, понятно». Лу Чжу поспешно направил Хун Юшина. В сливовой комнате, где остановился Пё Воль, доносился смех куртизанок. Вместо Чо Хян были поставлены другие куртизанки. Хун Юшин открыл дверь без предупреждения. Затем ситуация в комнате была раскрыта. Пё Воль сидел наискось без рубашки, а слева и справа его руки держали полуголые куртизанки. Несмотря на то, что Хун Юшин внезапно вошел, выражение лица Пё Воля не изменилось. Хун Юшин подтвердил, что его предположение было правильным. «Ты, должно быть, пришел ко мне, да? Присаживайся. Откуда ты знаешь это место? Твое тело пахнет тем же запахом, что и здешние куртизанки. Ты был собакой в прошлой жизни? Как это возможно? Я просто могу. Хаэм, какой удивительный человек». Хун Юшин покачал головой и сел перед Пё Волем. Он кивнул куртизанкам. Тогда куртизанки встали и вышли. Лица проституток были полны сожаления. За это короткое время они уже были очарованы Пё Волем. «Это лицо, афера, мошенница. Если вы наденете юбку, любой будет очарован. Блин, разве ты не хочешь прийти в клан Хао? Я предоставлю тебе лучшее лечение. Не говори ерунды и просто сядь». «Да, да, но разве ты не угрожал убить меня, если я подойду к тебе? Не знаю, смогу ли я сесть. Если не сядете, я вас сразу убью». «Хорошо, я сяду. Я уже сажусь. Блин». Хун Юшин нахмурился. Это был первый раз, когда он встретил кого-то, кто лишил его дара речи. Он не знал, что будет так сложно вернуть утраченную инициативу. Пробормотал Хун Юшин, глядя на неряшливую внешность Пё Воля. «Похоже, у тебя была очень жаркая ночь. Они просто схватили меня и не отпускали. Кажется, мне нужно их перевоспитать. Я сказал им соблазнить мужчину, а не помешать тебе уйти. Ты позаботься об этом». Голос Пё Воля понизился. В то же время выражение лица Хун Юшина застыло, как камень. Это потому, что он чувствовал, что с этого момента Пё Воль перейдет к главному. «Расскажи мне о семи звездах. Почему ты спрашиваешь о них? Тебе не обязательно знать. Тогда я не могу тебе сказать. Похоже, кто-то хочет умереть. Бесполезно отрывать мне голову, даже если я выгляжу не в форме. Хотя клан Хао выглядит не в форме, это не то место, которое вы можете использовать по своему усмотрению. Меня бесполезно убивать. Даже если ты убьешь здесь всех проституток, ты не получишь того, Чего хочешь? Так, давайте сделаем сделку. Иметь дело, да, отдавать и получать то, что нужно друг другу. Разве не должно быть столько гибкости? Хорошо, скажи мне, чего ты хочешь. Когда Пё Воль немедленно согласился, Хун Юшин смутился. Хаэм, что ты задумал? Почему ты вдруг стал таким милым? Ты сказал, что хочешь заключить сделку. Верно, но... Хун Юсин выпалил конец своей речи. В одно мгновение голос Пё Воля понизился. У тебя есть только один шанс, тебе лучше хорошенько подумать, прежде чем говорить. Хорошо, какова твоя цель? Цель? Я спрашиваю о твоей конечной цели. Ничего такого. Какая? Я никогда не жил с какой-то великой целью. Тем не менее, с вашим уровнем достижения и способностей, разве вы не мечтали стать правящей электростанцией? Я изучал боевые искусства, чтобы выжить. Я жил как дикарь для мести, но теперь, когда я закончил свою месть, ничего не осталось в моем сердце. Можно сказать, что все оставшиеся сгорели. Хон Юшин внимательно посмотрела в лицо Пё Воля. Ты действительно серьезно? Потому что у меня нет причин лгать. У тебя есть другие цели? Никто. Есть ли у вас намерение стать лидером Сычуани? Это раздражает. Ха, это слишком много для меня. Я говорил правду. Ху. Хун Юшин снова вздохнул. Он выглядел разочарованным, но внутри чувствовал облегчение, потому что он слишком хорошо знал, что произойдет, если у кого-то вроде Пё Воля будут большие амбиции. Чем больше он узнавал о том, что Пё Воль делал в Чэнду, тем больше боялся Хун Юшин. От тщательного планирования и подготовки до решимости реализовать свои планы и могущественных боевых искусств, которые его поддерживают. Чем больше он узнавал Пё Воля, тем больше он был похож на бедствие. Ни в коем случае не было совпадением или удачей, что секты Мэй Цинчэн понесли большой ущерб и в то же время оказались в изоляции. Существование Пьё Волка позволяло делать нелепые вещи. Поэтому он боялся. Это потому, что они знают, сколько хаоса произойдет, если такое существо будет иметь большие амбиции и планирует стать сильной электростанцией. Вот почему он не мог уйти Чэнду и внимательно следил за Пё Волем. Спросил Хун Юшин, что вы хотите знать о семи звездах, цель, ради которой они пришли сюда. Если я спрошу, почему ты любопытен, ты мне ответишь. Я думаю, что их цель как-то связана со мной. Это догадка, моя интуиция, причина, по которой я дожил до сих пор. Моя догадка довольно точна. Хорошо, давайте взглянем. Нам также было интересно, почему они приехали в Чэнду, если у них нет здесь никакой связи. Хун Юшин покачал головой. Он прекрасно знал, насколько точны чувства и интуиция мастера боевых искусств. Воины, достигшие высокого уровня, способны делать выводы, о которых не угадаешь при их отличной проницательности. Это потому, что они способны понять окружающую среду, атмосферу, психологию и поведение людей. Люди точно не знают, почему и как воины пришли к такому выводу, но большинство выводов, сделанных воинами бессознательно, были ужасающе правильными. Хон Юшин думал, что Пё Воль тоже такой. Теперь Пё Воль мог точно знать, почему, по его мнению, семь звезд связаны с ним, но было ясно, что он и так уже чувствовал с ним какую-то причинно-следственную связь. «Кстати, не пора ли тебе вернуть его?» «Какая?» «Справочник мастеров боевых искусств Чэнду. Если мы не сможем вернуть его, у нас тоже будут проблемы». Как только Хун Юшин закончил говорить, Пё Воль вытащил из-за груди желтый буклет и бросил его на стол. Это был каталог мастеров боевых искусств Чэнду, который искал Хун Юшин. Все содержимое в нем хранилось в голове у Пё Воля, так что он может вернуть его без сожаления. Хун Юшин вложил буклет ему в руки и сказал: «Этого достаточно, чтобы сказать, что наши отношения немного продвинулись. Можно сказать, что вы избежали худшего». «Неплохо». Хун Юшин мягко улыбнулась. Учитывая, что его первая встреча с Пё Волем была самой ужасной, такой прогресс можно было считать чудом. Хун Юшин встал со своего места и сказал: «Тогда иди развлекайся». «О, вы же знаете, что услуги павильона «Водяные лилии» стоят довольно дорого». «Да, пока вы хорошо платите по счетам, проблем не будет». «Я слышал, что мне не нужно». «Простите, не беспокойтесь о деньгах, просто оставайтесь так долго, как сможете». «О ком ты говоришь?» «Все женщины, которые заходили в мою комнату, они умоляли меня остаться, потому что заплатят за свой счет, сволочь». Хун Юшин выплюнула оскорбительные выражения, сама того не зная, а затем неловко улыбнулась. Ах, я тебе этого не говорил, это было просто. Я просто внезапно почувствовал, что мир несправедлив. Кто-то другой обычно выжимал бы все свое мужество, чтобы поговорить с женщиной, но подумать, что это слишком просто для некоторых людей. Глаза Хун Юшина были влажными. Пё Воль равнодушно посмотрел на Хун Юшина. Глядя на лицо Пё Воля, Хун Юшин ясно почувствовал, насколько абсурден мир снова. Если бы он был женщиной, у него тоже не было бы другого выбора, кроме как развязать юбку в тот момент, когда он увидит свое лицо. Его вещи должны быть маленькими, они должны быть маленькими. Если в этом мире действительно есть карма, то небеса должны уравновесить ее хотя бы в такой степени. Однако его ожидания были ужасно разбиты голосами проституток со стороны. Чо Хяннан не говорит, что это потрясающе. Какая? Его. Хун Юсин плотно закрыл глаза. Этот ублюдок. Глава 97. Думаю, меня обманули. Что ты имеешь в виду? Услышав разговор Хун Юшина с самим собой, Луджу посмотрел на него с озадаченным выражением лица. Должность главного инспектора клана Хао действительно была ужасающей. У него были сильные полномочия проверять и наказывать членов клана Хао. Это было не то место, на которое можно было подняться, просто обладая сильными боевыми искусствами. Главным инспектором мог стать только тот, кто обладал отличным умом и широким кругозором для поиска истины. Это было потому, что человек, который обрабатывал самую обширную и глубокую информацию в Цзянху, был главным инспектором клана Хао. Поэтому было естественно с трудом поверить, что Хун Юсин был кем-то обманут. Темная тень упала на глаза Хун Юшина. Он вспомнил момент, когда впервые встретил Пё Воля. В то время ни один из его переговоров не сработал для Пё Воля. В тот момент, когда он раскрыл, кто он такой, Пё Воль немедленно отреагировал. Его кровавая сила, решительные руки и даже жуткие глаза, которые, казалось, проникали в душу. Хун Юшин был ошеломлен присутствием Пё Воля и не мог сопротивляться. Более того, Пё Воль даже угрожал убить всех, если клан Хао приблизится к нему. Поэтому Хун Юшин был крайне осторожен, определяя Пё Воля как человека, с которым он никогда не мог общаться. Оценка Хун Юшина Пё Воля достигла своего пика, когда Пё Воль вошел в павильон водяных лилий. Но неожиданный визит Пё Воля полностью разрушил его прежнюю оценку. В частности, он очень обрадовался, когда Пё Воль послушно принял предложенную им сделку. Словно жизнестойкая природа Пё Воля, которая никогда не сломается, была иллюзией, учитывая то, как она была разрушена. Итак, он быстро принял предложение Пё Воля. До этого момента он не считал это странным. В любом случае его удовлетворило то, что он просто открыл дверь для разговора с партнером, который казался неспособным к переговорам. Однако, когда его волнение улеглось, он понял, что ничего в результате не получил. Иметь дело, он единственный, кто воспользовался информацией, которую он получил от меня. На самом деле он мне ничего не дал. Он только успокоил меня, сказав, что у него нет никаких амбиций, но он мог скрывать свои истинные чувства. Все это было картиной, которую он нарисовал. Это было страшно, нет, ужасно. Возможно, Пё Воль рисовал этот сценарий с того момента, как впервые увидел его. В этой короткой встрече он, возможно, знал, кто он такой, и нашел способ использовать его. В качестве бонуса он может взять с собой куртизанок павильона водяных лилий. Говорили, что куртизанки выстроились в очередь, чтобы войти в сливовую комнату, где до сих пор живет Пё Воль. Пё Воль получил информацию от Хун Юшина, не заплатив ни копейки, и прекрасно провел время в павильоне водяных лилий. Это было похоже на то, чтобы быть сорванным полностью до дна. Он не просто умный лис, медведь с силой и умом. Но был ли когда-нибудь такой красивый медведь? Так он не медведь. Какая? Этот поток сознания. Хун Юшин покачал головой, чтобы избавиться от бесполезных мыслей. Рядом с ним Луджу смотрел на него с озадаченным выражением лица. В ее глазах Хун Юшин выглядел как сумасшедший, разговаривающий сам с собой. Хун Юшин открыл рот. «Скажи членам клана Хао в Чэнду, чтобы они следили за продвижением семи звезд». «Хорошо». Луджу низко склонила голову и ответила. Глаза Хун Юшина еще больше углубились. «Семь звезд. Лаачи из Цзянху. Все семь воинов семи звезд собрались в одном месте. Они арендовали весь вип-зал на втором этаже конкретной комнаты для гостей. Всякая еда была нагромождена горой на столе, за которым они сидели в кругу. Семь воинов семи звезд молча съели разложенную на столе еду. В частности, четвертый участник, Джеун Пхён, и самый младший, Чосамчхак, ели еду с пугающей скоростью. В одно мгновение от большой куриной ножки остались одни кости, а вокруг них скопились остатки пищи. Даже Йосульон, женщина, ела больше, чем большинство мужчин. Поэтому они убрали всю еду со стола. Сахёгён сказала, слизывая жир с его пальцев через рот: «Теперь время на исходе. Мы должны найти его. Не волнуйся». Я подтвердил, что он вошел в Чэнду. Кажется, он напуган и где-то прячется, но найти его через неделю будет несложно. Человеком, который ответил, был Чон Санви, второй член Семи Звезд. Прозвище Чон Санви было ядовитым мечом. Он хвастался коварным умом и отличным интеллектом, как и его прозвище, означающее, что у него в животе был спрятан меч. Взгляд Сахёгён обратился к Йосульон. «Что насчет него? Он тихий. Ты уверен?» «Да. Я пошел с дворфом и проверил его, но он, похоже, не интересовался тем, что мы делаем. Следите за его движениями. Я не думаю, что слухи о нем ложны». Гамильхэ был поражен словами Сахёгён. «Значит, ты имеешь в виду, что слухи верны? Тот факт, что секта Цинчэн и Мэй сильно пострадала из-за него. Я перепроверил информацию у воинов комнаты Белого Цветка и Золотых Ворот, так что я уверен. Хаэм, в это нелегко поверить. Я тоже был таким, но все слухи верны. Я не знаю, как такое существо родилось, но в Чэнду есть монстр, отрицающий здравый смысл. Так что нам делать? Ты собираешься избегать его вот так? Неважно, насколько он силен, если мы все соберемся с силами, мы легко справимся с ним. Это вопрос эффективности. Если мы можем решить проблему, не провоцируя его, нет причин для столкновений. Хорошо, если это так, согласился Гамильхэ. Взгляд Сахёгён обратился к Йосульон. Убедись, что крепко держишь его, чтобы он не вмешивался в наши дела. Хо-хо, в таком случае предоставьте это мне. Когда Йосульон очаровательно улыбнулась, железный гном забеспокоился. О, вам даже не обязательно заходить так далеко, как различаете общественное и частное. Разве ты ничуть не столкнулся с ним на днях? Прости, лидер, это квест секты на Востоке, а не где-то еще. Если мы успешно выполним этот квест, мы сможем продвинуться вперед как группа в регионе за пределами провинции Хунань. Глаза Сахёгён были полны амбиций. Семь звезд не были такими могущественными, как их репутация, потому что она состояла всего из семи человек. Хотя силы человека сильны, они действовали только в провинции Хунань, потому что их не поддерживала какая-либо финансовая или военная сила. Но если они успешно выполнят эту комиссию, клиент дополнит недостающую часть. Итак, мы должны поймать его и вернуться. Если это невозможно, мы должны убить его и полностью уничтожить улики. Имейте в виду, что я говорю, это прекрасная возможность, но если что-то пойдет не так, это кратчайший путь к нашему полному уничтожению. Да, я понимаю. Шестеро братьев ответили хором. Только тогда Сахёгён удовлетворенно улыбнулась. Он доверял своим братьям. Хотя они родились в разные дни, они настолько доверяли друг другу и зависели друг от друга, что поклялись умереть в один день. Никто не сможет нас остановить. Поскольку шестеро братьев и одна сестра были едины, они ничего не боялись. Пё Вол использовал сливовую комнату, как если бы это была его собственная комната. Хотя он был заперт в комнате, никто ничего не сказал. Тем временем Чо Хян, главная куртизанка павильона водяных лилий, жила в сливовой комнате и заботилась о Пё Воле. Многие куртизанки пытались целиться в Пё Воля, но большинство из них были заблокированы Чо Хином, поэтому они не смогли достичь своей цели. Пё Воль читал книгу, прислонившись к мягкому одеялу. Чо Хян скромно сидел рядом с ним. Когда Пё Воль приоткрыл рот, Чо Хян поспешно положила перед ним фрукт, который она нарезала. «Как это на вкус? Хороший. Я специально попросил торговца принести его сегодня утром. Он свежий и вкусный». Чо Хян действовала кокетливо и потерлась грудью о предплечье Пё Воля. Любой мог видеть, как сильно она влюбилась в Пё Воль. На самом деле Чо Хян был глубоко влюблен в Пё Воль. Казалось, что ее душа была удовлетворена, просто глядя на него. Она была очарована его красивой внешностью и кожей, которая может соперничать с женщиной, и глубокими красными глазами, которые, казалось, видели все насквозь. Предупреждения Луджу и старшего инспектора больше не крутились у нее в голове. Все, что у нее было на уме, это Пё Воль. Как мне заставить этого парня посмотреть и обнять меня? Это все, о чем она думала весь день. Если Пё Воль показал ей хотя бы маленькую улыбку, Она даже была готова продать свою душу, но Пё Воль оставался равнодушным, ни разу не улыбнувшись. Конечно, все было в порядке. Это было и хорошо, и страшно одновременно. Войдя в сливовую комнату, Пё Воль ничего не сделал, схватив книгу. Это началось, когда он случайно нашел нотный лист, застрявший в углу сливовой комнаты. Куртизанки должны были быть хороши в четырех искусствах, поэтому они всегда жили рядом с родственными и актуальными книгами. Нотный лист, который читал Пё Воль, был одной из таких книг. На нотах была написана мелодия, которую часто играли проститутки. Пё Воль влюбился в партитуру, как будто это была судьба. Он был глубоко поглощен книгой, словно отчаянно пытался заполнить пробел в своих знаниях. Пё Воль был рыболовом. Он жаждал всего, чего никогда не делал раньше. Он жадно искал знания и женские тела. Нравы и взгляды на мир не имели на него никакого влияния. Ему нужно было утолить свой немедленный голод. Так, наконец, Пё Воль закрыл буклет, закончил читать. На лице Чо Хян появилось слабое предвкушение. Поскольку Пё Воль закончила читать все книги, теперь была ее очередь. Но ее желание не сбылось. Яма. С нежным звуком глаза Чо Хян внезапно потеряли фокус. Пё Воль нахмурился, осторожно обнял и положил мягкое женское тело Чо Хян, упавшее на бок. В этот момент в комнате появился старый даос. Это был старый даос с ярко-красным лицом и яркой улыбкой, как у ребенка. Старый даос с любопытством оглядел комнату. «Это комната с правильным ароматом. Как ты можешь жить в таком месте весь день? Это было бы лучше, чем жить в горах, где нет ничего, кроме травы. Фахаха. Это верно для вас, но для некоторых жизнь, похожая на рай, покажется бесконечно скучной. Кстати, ты знаешь, кто я? Я не знаю. Но почему ты такой спокойный? Если бы я чувствовал немного враждебности, я бы определенно отреагировал первым. Ты такой сумасшедший ребенок. В какой-то степени понятно, почему Мучжон Джин потерпел неудачу. Так ты тоже из секты Цинчен. Говорят, надо это мертвый лист. Это не частная резиденция Муджана. Не похоже, что ты здесь, чтобы отомстить. Какова твоя цель? Равнодушно спросил Пё Воль без малейшего удивления. Го Ёбджин не мог не восхищаться отношением Пё Воля. Го Ёбджин был мастером секты Цинчен с самым высоким положением. Для посторонних Мучжон Джин считался лучшим фехтовальщиком в секте Цинчен. Но на самом деле именно Го Ёбджин носил титул лучшего фехтовальщика в секте Цинчен. Секта просто он давно спрятался и малоизвестен. Хотя его имя малоизвестно, люди часто замирают, стоя перед ним только потому, что он старейший член секты Цинчен. Го Ёбджин был духовной или эмоциональной опорой секты Цинчен. Даже имея перед собой такое существование, Пё Воль ничуть не колебался. «Из-за тебя секта Цинчен была разрушена. Вы это знаете? Нужно ли мне?» переспросил Пё Воль. В этот момент Го Ёбджин потерял дар речи. Никто никогда не говорил с ним так раньше, и никто никогда не отвечал должным образом. Это был такой незнакомый опыт, что он казался довольно свежим. Тем не менее, они превратились в беспорядок из-за тебя, разве ты не должен знать об этом, как это моя вина? Ты собираешься отрицать то, что ты сделал? Нет, у меня нет намерения отрицать то, что я сделал. Тем не менее, секта Цинчен была унижена и в ней царила плохая атмосфера. Я не виноват, что Мучжон Джин научился магии. Хуу. Го Ёбджин вздохнул. На его лице появилось грустное выражение. Если бы Мучжон Джин потерпел поражение в честном бою с Пё Волем, у секты было бы достаточно оснований, чтобы попытаться снова бросить ему вызов. Даже если мир ругал их за трусость, они были достаточно уверены в себе, чтобы справиться с этим. Проблема в том, что выяснилось, что Мучжон Джин изучал магию. Кроме того, старейшина секты Цинчен, престижной секты в Цзянху, овладел магией и сбежал. Конечно, репутация секты Цинчен резко упала, и даже малейшее оправдание для наказания Пё Воля было потеряно. Вместо того, чтобы мстить, он дошел до того, что ему пришлось беспокоиться о выживании секты Цинчен. Это все из-за Пё Воля. В некотором смысле секта Цинчен стала жертвой. В результате выполнения контракта на убийство секты мы они потеряли Ву Гунсона, который возглавил секту Цинчен, и нанесли смертельный удар по их престижу. Добродетель теряется из-за жажды славы, а знание беспрекословно. Говорили, что добродетель уносится жаждой славы, а мудрость создается борьбой. Добродетели секты Цинчен были сметены желанием Мучжон Джина, и Пё Воль обретал мудрость, сражаясь снова и снова. Еще до того, как прийти сюда, Го Ёбджин думал, что Пё Воль просто прирожденный боец. Но в тот момент, Когда он увидел глаза Пё Воля, он передумал. Пё Воль был не просто воином с сильными боевыми искусствами. Его глаза были настолько глубокими, что он не мог понять, что было внутри. Возможно, так было с самого начала, но по мере того, как он продолжал сражаться, стало ясно, что он приобрел более сильный интеллект, чем любой другой. Го Ёбджин тихо вздохнул. «Хуу, мое первоначальное намерение – убить тебя и восстановить честь секты Цинчен». Глава 98. Секта Цинчен оказалась перед дилеммой. Они боялись критики Цзянху, если собирались отомстить, и они также боялись насмешек Цзянху, если оставит Пё Воля в покое. Им было трудно послать большие силы, потому что они уже понесли такой большой ущерб. К тому же нет никакой гарантии, что они смогут справиться с Пё Волем. Как показали предыдущие бои, Пё Воль не считал зазорным сбежать. Боевой стиль Пё Воля, в котором он убегал, когда ситуация была для него неблагоприятной, и менял неблагоприятную военную ситуацию с помощью скрытой атаки, был противоположен стилю секты Цинчен. Из-за этой ситуации невозможно было даже мечтать о переезде к воинам секты Цинчен. В конце концов, вперед вышел Го Ёбджин. Пока он не пришел сюда, Го Ёбджин думал о Пё Воле только как о непростительном человеке. Поэтому он попытался отрезать его одним махом. Однако Пё Воль, которого он наконец увидел лично, оказался не таким уж легким противником. Хотя вокруг него была странная атмосфера, его нельзя было считать просто злым. Аура, исходящая от Пё Воля, была несколько коварной и резкой. Однако это не было злом. У него нет ни причин сражаться, ни желания сражаться. Подобное случалось впервые, Го Ёбджин был немного сбит с толку. Не слушайте ушами, а слушайте сердцем. У даосов есть старая поговорка. Когда вы слышите, вы должны слушать не ушами, а сердцем. Го Ёбджин винил себя за движение только после того, как услышал жалобы воинов Цинчен. Он должен был смотреть на ситуацию сердцем и более широким кругозором. В конце концов, все это произошло из-за того, что секта Цинчен не поддерживала чистоту Дао. Потому что он слушал не сердцем, а ушами, он слышал вздор, который не был правдой. Ху, я смущен, я показал свою уродливую сторону. Причина, по которой секта Цинчен стала такой, также является волей небес, поэтому, пожалуйста, прости меня за попытку обвинить тебя. Но я тоже человек, поэтому я не могу не чувствовать обиду на тебя. Но просто дай мне одну вещь. Пожалуйста, воздержитесь от убийств без причины в будущем. Тогда секта Цинчен не будет стоять у тебя на пути. Я не могу дать такого обещания. Секта Цинчен и я так много уступили, и все же вы говорите, что не можете дать такое обещание. У человека есть причина убить другого человека, но я видел много людей, убивающих людей без всякой причины. Место, где я жил в Цзянху, не похоже на секту Цинчен, и это не то место, где люди достаточно широко мыслят, чтобы прощать и забывать. Иногда вам придется убивать людей без причины. Я жил в таком месте. Так что, если вы меня не понимаете, можете пойти дальше и попытаться меня убить. Ху. Услышав решительные слова Пё Воля, Го Ёбджин осторожно закрыл глаза. Тысячи мыслей нахлынули, как приливная волна, в одно мгновение. Может быть, лучше стоять в таком положении? Не лучше ли разобраться с Пё Волем прямо сейчас? Какими бы жертвами это ни стоило, множество других мыслей заполнили его голову. Почему небеса послали сюда такого человека? Ему вдруг пришла в голову мысль. Го Ёбджин посмотрел на Пё Воля с закрытыми глазами. Он пытался увидеть Пё Воля сердцем, а не глазами. Потом я почувствовал что-то сильное, твердый, как скала, темный, как смоль и сильный, как удар молнии. Три энергии, которые, казалось, совершенно не сочетались друг с другом, объединились, чтобы сформировать фигуру по имени Пё Воль. Го Ёбджин подумал, что то, что он видел, было сущностью Пё Воля. Нигде в характере Пё Воля не было замечено зла. Он слишком хорошо знал, что тьма не равняется злу, и что свет не всегда так справедлив. Как нет бесполезной вещи, так должно было быть место, где он нужен, так должно быть и небо послало его. Хорошо, давайте просто остановимся здесь. Го Ёбджин открыл глаза. На мгновение его глаза расширились. Этот старик был очень любопытным. Я прошу прощения, я просто хочу сказать тебе одну вещь. Небеса обладают свойством сохранять равновесие. То же самое в Сычуане. Однако, поскольку две основные группировки провинции Сычуань, секты Цинчен и мы, одновременно прекратили свою деятельность, их место попытаются занять другие. Если их место займут те, кто ищет справедливости, мир будет сохранен. Но если их место займут те, кто ищет несправедливости, произойдет великое бедствие не только в Сычуане, но и во всем мире. Если у вас есть хоть какое-то чувство сострадания, пожалуйста, предотвратите такую ситуацию. Извините, что прерываю ваше приятное времяпрепровождение. Если мы встретимся снова, тогда увидимся. Старик поднялся со своего места. Он исчез так же внезапно, как и появился. Пёвол посмотрел на то место, где исчез старик. Именно тогда Чо Хян пришел в сознание. Чо Хян, который некоторое время осматривался, тупо пробормотал. Боже мой, как это случилось? Это большое дело. Подумать только, я задремал днем. Она думала, что это из-за того, что только что заснула, но никогда не думала, что кто-то еще посетил ее. Пёволь протянул руку и обнял Чо Хяна за талию. Ах, когда Пёволь прикоснулся к ней, Чо Хян издал стон, сам того не осознавая. Теперь ее тело было полностью приручено Пёволем. Пёволь прикоснулся губами к белому затылку Чо Хяна и задумался. У меня нет ничего похожего на сострадательное сердце. Тело Чо Хяна задрожало от его глубокого вдоха. Ху. Тан Сачу вздохнул и вытер рукавом пот со лба. Все его тело было мокрым от пота от долгой работы. Поскольку он работал рядом с печью, из которой всегда вырывалось сильное пламя, не было ни минуты, чтобы он не вспотел. Сначала было тяжело дышать из-за жары, но сейчас он довольно привык. Несмотря на то, что все его тело мокрое от пота, тот факт, что он может заниматься любимым делом в свое удовольствие, заставил его забыть даже об усталости. Тан Сачу вдруг оглянулся. Затем он увидел мальчика, который сидел на корточках в углу студии и смотрел на него. Это был мальчик, который неожиданно пришел к нему в гости несколько дней назад. Между ними все еще была дистанция. Тем не менее, это было намного ближе, чем в первый раз. Состояние мальчика улучшилось в отличие от первоначального. Его кости все еще видны сквозь кожу, но теперь его вес несколько увеличился. Это произошло благодаря Тан Сачу, который накормил его. Они еще не разговаривали друг с другом, но расстояние не казалось таким далеким, как раньше. Тан Сачу сказал мальчику: «Пойдем ужинать. Так как я купила курицу, мы сможем пообедать, пока у нас не будет полный желудок». Тан Сачу принял важное решение и купил курицу. Хотя мясо было жестким, его все же хватило бы на двоих. Мальчик впервые отреагировал на это слово. «Курица? Ага, цыпленок. Вы умеете есть?» Мальчик кивнул. Тан Сачу направился на кухню. На кухне уже была приготовленная курица. Тан Сачу умело разобрал курицу и начал ее готовить. Прошло много времени с тех пор, как он начал жить один, поэтому он мог умело готовить практически все. Сладкий запах огня пропитал кухню. Блюдо из куриного филе было готово в кратчайшие сроки. Он был полон специй и очень острый. Тан Сачу подавал вместе жареную курицу и рис. «Давайте есть». По словам Тан Сачу, мальчик подошел и сел, словно одержимый чем-то. Понюхав немного, мальчик начал торопливо есть. Тан Сачу посмотрел на мальчика, а затем начал играть с его палочками для еды. Мальчик ел еду, приготовленную Тан Сачу, как будто он был одержим. В одно мгновение чаша опустилась до дна. На уголках губ Тан Сачу появилась улыбка. Хотя он не ел много из-за мальчика, он все равно был вполне доволен. Странное сожительство с мальчиком, имени которого он не знал, продолжается уже несколько дней. В то время Тан Сачу не спрашивал о личной истории мальчика, и мальчик не говорил о себе. Ух ты! Внезапно мальчик вспомнил, и его вырвало все, что он когда-либо ел. Цыпленок, которого так вкусно съели, стал густым и намок на пол. «У тебя все нормально?» Тан Сачу похлопал мальчика по спине и спросил. Мальчик вытер губы рукавом и покачал головой. Лицо мальчика было очень бледным. «Ты болеешь? Хочешь пойти к врачу?» Мальчик покачал головой, не говоря ни слова. Тан Сачу взволнованно посмотрел на мальчика. Какой странный ребенок. Однажды он неожиданно появился и сел в своей мастерской. Судя по тому, как он был, было ясно, что его кто-то преследует. Пробравшись в мастерскую, мальчик больше никуда не выходил. Это как бояться кого-то. Ху, я не знаю, хорошо ли было привести тебя внутрь. Тан Сачу вздохнул. Причина, по которой он не исключил мальчика, заключалась в том, что его прошлое было спроецировано в мальчике. Его не преследовали, как мальчика, но он прожил свою жизнь под пристальным вниманием других людей. По этой причине ему пришлось жить с видением семьи Тан, скрывая свои достижения и навыки. Если бы он не встретил Пёволя, его жизнь все равно была бы трудной. Возможно, он будет жить, преследуемый теми, кто жаждет видения или философии его семьи. Поэтому мальчик, который однажды внезапно спрятался в своей мастерской, не чувствовал себя чужим, сказал Тан Сачу, расчищая следы, которые мальчик оставил на полу. «Ты все еще голоден, ты хочешь заставить меня сделать что-то еще, я не голоден». «Действительно, но тебя вырвало, все в порядке». Мальчик покачал головой. Тан Сачу сделала задаченное выражение лица. В первый день, когда он пришел сюда, мальчик был ужасно худым. Он был кожа до кости до такой степени, что его нельзя было считать живым. Поэтому он уделял особое внимание еде, которую ел мальчик. Учитывая особое внимание, которое уделял Тан Сачу, мальчик ел пищу и постепенно восстанавливал свою выносливость. Однако с определенного момента он, казалось, понемногу отказывался от еды. Дело было не в том, что мальчик не ел его нарочно, просто его тело не принимало его таким, какое оно есть сейчас. Он ждал, когда мальчик откроется сам, но он не мог больше ждать. Пришло время поговорить с ним и обсудить, куда он направляется. Осторожно спросил Тан Сачу, как вас зовут? Нам, Шин, Ву. Мальчик произнес свое имя после того, как долго пытался вспомнить. Нам Шин Ву, это хорошее имя. Откуда ты? Он фей. Если вы из Хэфэ, разве это не в провинции Аньхай? Как вы попали сюда оттуда? Расстояние должно быть больше тысячи ли? Я не знаю. Нам Шин Ву покачал головой. Кто-нибудь преследует вас. Откуда ты сбежал? Люди в черной одежде. Хаэм, люди в черной одежде? Расскажи мне больше. Я не знаю. Нам Шин Ву еще раз покачал головой. Он много хмурился, пытаясь вспомнить, но в голове был туман, как будто был туман. Фу. Нам Шин Ву издал стон, как будто он страдал. Было необычно видеть его с закрытыми глазами и трясущимся телом, как у человека с эпилепсией. Все в порядке, не нужно заставлять себя вспоминать. Тан Сачу поспешно обнял мальчика и успокоил его. Холодно. Температура тела мальчика была настолько низкой, что казалось, что он держит в руках кубик льда. Маленький мальчик обрел некоторую устойчивость, когда обнял его. Однако температура тела не возвращалась к исходному состоянию легко. «Подождите минуту, я принесу тебе одеяло». Тан Сачу встал после того, как погладил мальчика по плечу, когда он уже собирался подойти к стулу, на который положил одеяло, хлопнуть. Внезапно потолок мастерской рухнул, и кто-то ворвался внутрь. «Нашел тебя». Ворвавшийся мужчина показал свои желтые зубы и усмехнулся. «Кто ты?» Тан Сачу удивленно закричал, но мужчина проигнорировал его. «Я не знал, что ты прячешься здесь. Я потратил так много времени на поиски не в том месте». Человеком, который ворчал и раскрыл свою жизнь, был Чо Самчхак, самый молодой член семи звезд. Чо Самчхак одним махом приблизился к нам Шин Ву. «Останавливаться». Тан Сачу в спешке попытался остановить Чо Самчхака, раздражающий. Чо Самчхак взмахнул своими толстыми руками в сторону Тан Сачу, словно отгоняя мух. Пак, Тан Сачу не мог даже закричать, он просто полетел и упал. Увидев это, глаза Нам Шин Ву загорелись гневом. «А-а-а-а!» Нам Шин Ву закричал и побежал к Чо Самчхаку. «Какая?» Чо Самчхак неосознанно взмахнул мечом в сторону Нам Шин Ву, который несся, как дикий зверь. «Сугяк!» Его путь точно прорезал грудь Нам Шин Ву. Ощущение меча, пронзающего мускулы и кости, явственно возникло в его руке. Грудь Нам Шин Ву была рассечена, обнажая его голую плоть и пустую грудину, а кровь лилась из раны водопадом. Это была смертельная рана, которую нельзя было спасти, даже если бы приехал врач. «Ах, я сказал тебе схватить его живым». Чо Самчхак почесал затылок. Полученный ими запрос состоял в том, чтобы безоговорочно вернуть цель. Однако, поскольку он непреднамеренно убил цель, им не заплатили бы. «Ну, если мы вернем труп, мы все равно получим половину цены». Чо Самчхак сморщил нос и подошел к телу Нам Шин Ву. Затем произошло невероятное. Ух! Нам Шин Ву, которого он считал мертвым, проснулся от странного дыхания. Какая? Глава 99. Состояние Нам Шин Ву было странным. Кровь, лившаяся из глубоких ран на его груди, остановилась, а глаза потеряли фокус. То, как он безвольно встал, почему-то показалось необычным. Какая? Сволочь! Как ты жив? Брови Чо Самчхака поднялись к небу. Независимо от того, насколько хорош человек в боевых искусствах, для него было нормальным перестать двигаться на таком уровне серьезной травмы. Однако, несмотря на то, что Нам Шин Ву хромал, Он все еще двигался на своих собственных ногах. Этот ублюдок. Я не знаю, что случилось, но разве это не значит, что ты еще жив? Из глаз Чо сам Чок брызнул луч света. Он думал, что так будет лучше. Их цель может быть в странном состоянии, но если он уже жив, то они определенно получат справедливую цену. Последние несколько дней 7 звезд рыскали по городу в поисках Нам Шин Ву. Чо сам Чек был первым, кто нашел подсказку о его местонахождении. Если бы только Нам Шин Ву был пойман, было ясно, что он получил бы широкое признание за свою работу в 7 звездах. Хе-хе. Сам Чек Чо со смехом подошел к Нам Шин Ву. Нам Шин Ву все еще хромал. Он думал, что его цель будет не так уж сложно поймать. Иди сюда. Чо Сам Чек схватил волосы Нам Шин Ву своей большой рукой. Чо Сам Чек был слишком силен для Нам Шин Ву, который был еще молод и хрупок. Зная об этом, Чо Сам Чек смог схватить Нам Шин Ву за волосы и утащить его прочь. Пак, в этот момент Нам Шин Ву нанес неожиданный удар. Его кулак врезался в бок Чо Сам Чок. Кюк. Глаза Чо Сам Чека расширились от сильной боли, пронизывающие его легкие. Насколько ему известно, Нам Шин Ву ничего не знал о боевых искусствах, но он только что получил мощный удар. Чо Сам Чхак стиснул зубы и пнул Нам Шин Ву. Нам Шин Ву отскочил, как мячик. Что это? Ты панк? Чо Сам Чок ухмыльнулся и подошел к Нам Шин Ву. В этот момент Нам Шин Ву снова встал. Теперь его глаза были совершенно не в фокусе. Но что было еще более удивительным, так это рана в его груди. Грудь, давно разрезанная Чо Сам Чеком, уже заметно зажила. Это было зрелище, которое никогда бы не случилось с нормальным человеком. Даже человек, владеющий магией, не мог сразу исцелить такую рану. Только тогда Чо Сам Чок понял, что запрос, полученный 7 звездами, был необычным. Вот почему они заплатили такую высокую цену за комиссию. Чо Сам Чек слегка нахмурился. Его беспокоила странная внешность и стойкость Нам Шин Ву, но он не был особенно напуган. Чо Сам Чек был мастером традиционных боевых искусств. Безумный меч один, который он выучил, мог раздавить любого эксперта в вяленую говядину. У него не было причин бояться существ, овладевших причудливой магией. Если вы продолжите бунтовать, я отрежу вам все конечности. Будет интересно посмотреть, сможете ли вы еще выжить. Хе-хе. Было поднято большое количество ауры. Почувствовав замысел убийства, Нам Шин Ву медленно отступил на шаг. Даже когда он потерял рассудок, он признал силу своего противника. В этот момент кто-то обнял Чо Сам Чека сзади. Это был Тан Сачу. Убегать. Тан Сачу громко кричал, обнимая Чо Сам Чека. Несмотря на то, что он потерял рассудок, Нам Шин Ву ответил на голос Тан Сачу. Он, казалось, запнулся на мгновение, прежде чем развернуться и выбежать из мастерской. Какая сволочь. Чо Сам Чек агрессивно встряхнул свое тело, чтобы стряхнуть с себя Тан Сачу, который крепко держал его. Но Тан Сачу настаивал. Отпусти, ублюдок. В конце концов, Чо Сам Чек сердито поднял свою энергию и уронил Тан Сачу. Однако Нам Шин Ву исчез, и его нигде не было видно. Сукин ты сын. Чо Сам Чок, чей гнев дошел до предела, изо всех сил пнул Тан Сачу. Бум. Со звуком барабанного боя Тан Сачу врезался в стену мастерской. Тан Сачу паник, даже не двигаясь. Однако Чо Сам Чок полетел в том направлении, где исчез Нам Шин Ву, не глядя на него. Даже после того, как Нам Шин Ву и Чо Сам Чок исчезли, Тан Сачу долгое время не двигался с места. Прошло почти полчаса, прежде чем он двинулся. Кирхьюк. Тан Сачу тяжело вздохнул и поднял верхнюю часть тела. Он был на грани смерти, но чудом выжил. Из-за этого в его голове было пусто, и он не мог вспомнить, что произошло. Прошло много времени, когда к нему вернулась память. Шин Ву. Он огляделся, но Нам Шин Ву и Чо Сам Чек нигде не было видно. Кюк. Тан Сачу встал. Он чувствовал мучительную боль во всем теле, как будто его били большим молотом. По этой причине даже простое движение, когда он поднимал свое тело, вызывало у него сильную боль. Тан Сачу, который едва встал, оглядел студию. Мастерская, наполненная его жизненными желаниями, была ужасно сломана. Не беда, что мастерская сломалась, так как он все еще может это исправить. Проблема была в Нам Шин Ву. Он был странным ребенком. Он не знает, почему Чо Сам Чек гонится за ребенком, но было ясно, что ребенок не будет в хорошей форме, если его поймают вот так.